Вчера в меня тоже стреляли. Господи! Она не поняла, искренне ли он ужаснулся или притворяется. Марко сделал шаг к ней. Вас ранили? Нет, я как раз нагнулась, когда это произошло. Вы знаете, кто это сделал? Неужели это из-за меня? Я не знаю, ответила Анни. И подумала, а не ты ли сам стрелял? Это ужасно, Анни. Взгляд Маркуса стал уж слишком пристальным. Незаметно от Анни он еще немного приблизился к ней. «Вы были одна?» Его голос зазвучал тише. «Вы должны были испугаться». «Никогда не думала, что стану такой популярной», — отшутилась Анни. «Я вдруг оказалась излюбленной мишенью в наших краях». «Могу только посочувствовать». «Я представляю, что вы пережили, Анни. Чужой человек врывается в твою жизнь и совершает акт насилия. Вы чувствуете себя такой уязвимой, такой беспомощной, такой одинокой. Я прав?» Анни внутренне содрогнулась. Маркус Ренар не сказал ничего угрожающего, но посмотрел на нее как-то уж слишком многозначительно. Архитектор промокнул уголки губ, словно сама тема разговора заставила его пустить слюни. Что-то такое промелькнуло в его глазах. «Вы столько раз приходили мне на помощь, — продолжал Маркус. — Мне бы тоже хотелось помочь вам. Я теперь чувствую себя таким эгоистом. Ведь я звонил вам вчера вечером, чтобы сообщить, что кто-то бросил камень в окно гостиной. И все гадал, почему вы мне не перезвонили. А вы все это время подвергались опасности. Но вы же позвонили в офис шерифа по поводу камня?» «Я мог и не суетиться», — с горечью ответил Маркус. «Вероятно, сегодня они уже используют этот камень просто вместо пресс-папье. Я уверен, что записку они просто выбросили». «Какую записку?» «Ту, что была прикреплена к камню резинкой. В ней говорилось: ты умрешь следующим, убийца!» Виктор снова издал странный писк и спрятался за книгой. «Мои родные так расстроились, — продолжал Маркус. — Кто-то терроризирует мою семью, а офис шерифа бездействует. Только вам не все равно, Анни». «Что ж, боюсь, вчера вечером я была слишком занята, спасая собственную жизнь». «Простите меня, мне меньше всего хотелось, чтобы вы каким-то образом пострадали, особенно из-за меня». Он придвинулся еще ближе и доверительно нагнул голову. «Вы мне очень дороги, Анни», — прошептал Ренар. «Вы знаете об этом?» «Я надеюсь, что вы не вкладываете в это ничего личного, Маркус», — ответила Анни, проверяя его реакцию. Опасаться ей было нечего. На первом этаже люди. Да его брат стоял всего в нескольких шагах, наблюдая за ними поверх края книги. Ренар ни на что не решится в такой обстановке. «Я работаю над вашим делом, только и всего». На какое-то мгновение на его лице появилось ошеломленное выражение. Потом он с облегчением улыбнулся. «Я все понимаю. Вы дважды спасли мне жизнь, но это входило в ваши служебные обязанности». «Совершенно верно. И то, что вы пытаетесь доказать мое алиби и приезжали в дом в ночь выстрела, хотя официально этим делом не занимались, это все только потому, что вы хороший коп». Анни кивнула, и ей вдруг снова стало не по себе, хотя в словах Маркуса Ренара не прозвучало ничего ненормального. «Для вас, Маркус, я просто помощник шерифа», — продолжала Анни. «Вы не должны присылать мне подарки. Это всего лишь знак моей благодарности. Вы платите налоги, а мне из них выплачивают зарплату. Вот и вся благодарность, которая мне требуется». «Но вы делаете для меня намного больше. Вы заслуживаете больше того, что получаете». Виктор закачался из стороны в сторону и заскулил. «Тогда и сейчас. Выход, время и время сейчас, Маркус!» очень красная. Вы не должны дарить мне подарки. У вас есть приятель? — спросил Ренар. И в его голосе явственно прозвучало раздражение. Мои подарки действуют ему на нервы? Это вас совершенно не касается, — отрезала Анни. Очень красная, — заверещал Виктор. Чувствовала, что он вот-вот расплачется. Выход! Немедленно! Маркус взглянул на часы и нахмурился. Да, нам пора идти. Уже почти 8. Виктор всегда ложится спать в это время. Мы же не можем отступить от расписания, правда, Виктор? Виктор, крепко прижимая к груди книгу, засеменил к выходу. Маркус чуть поклонился Анне, стараясь выглядеть светским. «Могу я проводить вас до машины, Анни? Вы сейчас нуждаетесь в защите». Анни едва сдержалась, чтобы не ответить, что его общество